Глава 24. Поскольку Тео, по моей милости, вот-вот окажется на улице, считаю своим долгом найти для него работу. Звоню кастинг-директору и спрашиваю, не могла бы она впихнуть моего хорошего друга куда-нибудь на задворке. Теперь Тео будет играть с покупателя, стоящего в очереди к кассе в магазине, куда с пистолетом в руке врывается обезумевший от ревности муж одной из героинь, желающий расправиться с ее любовником, сотрудником вышеупомянутой торговой точки. У Тео даже есть текст, если, конечно, испуганное ойканье можно считать словами. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Тео получил право вступить в актерский профсоюз. Как член этой организации, он отныне будет иметь возможность пробоваться на роли в рекламе и известных телесериалах, если захочет, конечно. Эта сцена единственная, на съемках которой решил поприсутствовать. Большую часть фильма снимают в павильонах, которые располагаются в перестроенном складе в районе спиртзавода. Откровенно говоря, прийти согласился только потому, что Тео нервничал и попросил составить компанию. Сказал, что ни разу не бывал на киносъемках. Я тоже, поэтому какая от меня помощь и поддержка, не представляю. Ни в одной из сцен, съемки которых назначены на это утро, Натали не участвует. С тех пор, как решили перед отъездом отвыкать друг от друга, ни разу не виделись. Не думал, что придется полностью прервать общение, но, наверное, в таких делах полумерами не обойдешься. А жаль, с Натали интересно. С тех пор, как перестал ходить в редакцию и на собрание киноклуба, мой круг общения значительно сократился. «Спасибо тебе огромное», — не устает повторять Тео. Стоим в сторонке рядом со светителями. Тео только что вышел из гримерки. Персонаж, которого он играет, бизнесмен, по дороге домой заскочивший купить кое-что для жены. Поэтому костюмеры нарядили Тео в темно-зеленый деловой костюм в тонкую полоску, а на голову зачем-то водрузили котелок. Костюм смотрится вполне прилично, но в котелке Тео смахивает на персонажа Мэри Поппинс. В такие моменты начинаешь жалеть, что не сорвал съемки, пока была возможность. Впрочем, какая разница? Когда фильм выйдет на экраны, я все равно уже буду во Франции. Смотреть его не собираюсь, а рецензии мне на глаза вряд ли попадутся. Разве что если сам начну их выискивать, а этого делать точно не собираюсь. «Тео, хватит уже меня благодарить. Ничего особенного я не сделал», — отмахиваюсь я. «Ну как, готов?» Вместо ответа Тео делает подряд несколько глубоких вдохов и выдохов, потом принимается монотонно мычать закрытым ртом, одновременно постукивая себя по груди. Должно быть, этому упражнению Тео научили на курсах актерского мастерства. Несколько человек бросают на него недоуменные взгляды, а помощник режиссера просит вести себя потише. Бригадир осветителей не слышит, что ей говорит оператор-постановщик. «Извините», — бормочет сконфуженный Тео. «Ну, ты как?» — спрашиваю я, подкрепляя силы роллом с курицей. «Справишься?» «Да», — шепчет Тео, — «все нормально, все отлично». Не считая шляпы, мой друг выглядит точно так же, как в бытность актуарием. Обратно домой, правда, еще не переехал, но Дориан уже разработала график коротких визитов, которые помогут ему снова влиться в семейную жизнь. В случае, если все пойдет по плану, частота и продолжительность этих визитов будут постепенно возрастать. И так до тех пор, пока Тео не обоснуется в доме постоянно в качестве мужа и отца. Пожалуй, этой стадии Тео при всем своем упорстве и энтузиазме достигнет к концу следующего месяца. Похожим способом маленьких детей приучают к детскому саду. Стыдно признаться, но не читал твою книгу. Правда, теперь непременно прочту, между тем обещает Тео. Но раз уж такое дело, может, расскажешь что-нибудь о моем герое? Усмехаюсь. Жаль тебя разочаровывать, но в романе твоего персонажа нет. Там просто упоминается, что когда в магазин врывается ревнивый муж с пистолетом, у кассы стоит очередь. Тео с задумчивым видом кивает. От сценического волнения бедняга потеет, как стакан холодного пива на солнышке, и руки у него трясутся. На занятиях нас учили. Даже если играешь маленькую роль, продумай биографию своего персонажа. Реши, что он за человек. Это помогает лучше вжиться в образ. Тяну время я, набивая рот куском ролла. Несмотря на любовь к кинематографу, терпеть не могу слушать, как актеры с напыщенным и высокомерным видом рассуждают о секретах и тонкостях своего мастерства. А большинство из них, давая интервью на телевидении, придерживаются именно этой манеры, которая, надо сказать, ужасно раздражает. Вот почему никогда не мечтал стать режиссером. «И все-таки расскажи что-нибудь о моем персонаже», — просит Тео. «Что он за человек? Что делает в этом магазине? Какие мотивы им движут?» «Ладно, соглашаюсь я». «Судя по твоему костюму, ты актер массовки из фильма «Питер Пен». Что ты здесь делаешь? Раздуваешь из мухи слона?» «А что касается мотивов, то ты, видно, всеми силами стремишься довести меня до белого колени. Расслабься. Все очень просто. Встанешь в очередь, а когда скажут «мотор», сделаешь испуганное лицо. Съешь-ка лучше кексик, тут отличный шведский стол». Тео искоса бросает взгляд на еду. «Костюмеры сказали, чтобы не ел в костюме. К тому же от волнения аппетит у меня сегодня не слишком хороший. Тогда просто успокойся, все будет отлично». Тео принимается за очередное актерское упражнение и мотает головой из стороны в сторону, будто готовится к съемкам в фильме, где по сюжету предусмотрены диковинные колдовские ритуалы. «В последнее время обстановка в редакции несколько напряженная», — сообщает Тео. «А точнее, с тех пор, как у вас с РТ на мальчишнике возникло маленькое недопонимание». «Ну да», — произношу я. «А когда ты закрыл сайт», — продолжает Тео, — «снижению напряженности это не способствовало». «Ты видел, что он понаписал на главной странице?» — Тео кивает. «Согласен, РТ повел себя не слишком умно, но когда понял, что сайт закрыт и снова его открыть не получается, немножко вспылил». «Что значит «немножко вспылил»?» «Ну, мнется Тео, разбил компьютер». «То есть единственный нормально работающий компьютер в редакции?» — спрашиваю я. «Раньше у нас было три нормальных ноутбука. Один из них я забрал, когда съехал. Заменять его не стали. Второй РТ поставил у себя в комнате, но ежедневные прогулки по порно-сайтам не прошли даром. Как часто происходит в таких случаях, РТ подцепил вирус, который атаковал веб-камеру, и разослал видео, на котором хозяин ноутбука занимается самоудовлетворением 2000 ни о чем не подозревающих жителей России. Таким образом, для работы остался всего один ноутбук». «Да», — вздыхает Тео. РТ схватил его и швырнул о стену. «Надеюсь, стена не пострадала, интересуюсь я». «Когда въехали в дом на Голден-авеню, залог вносить не стали. Еще не хватало, чтобы владелец здания каждый месяц таскал меня по судам, требуя оплатить нанесенный РТ ущерб». «Осталась маленькая вмятинка», — признается Тео. «Если на этом месте повесить картину, никто не заметит». «Ничего не скажешь, приятная новость». «Теперь, вдобавок к прочим проблемам, придется беспокоиться, как бы РТ до августа не разнес здание». Он попробовал снова включить компьютер, а когда убедился, что тот не работает, спустился в подвал, нашел какой-то ржавый металлический прут и разбил ноутбук на самые мелкие кусочки, на какие только смог. Потом сложил их все в коробку и сказал, что отправят тебе по почте. «Интересно, — думаю я, — может сообщить о подозрительной посылке в правоохранительные органы? Тогда РТ задержит по подозрению в терроризме. А между прочим, это для его же блага. А то как бы не замерз в багажном отсеке самолета, куда проберется, чтобы последовать за мной в Париж?» «Поразительно», — бормочу я, хотя сам нисколько не удивлен. «Шивон сказал ему, чтобы перестал валять дурака», — продолжает Тео. И тут РТ совсем взбесился. Да-да, хотя до этого был совершенно спокоен. «И в чем же это выражалось?» — Тео вздыхает. Опять схватился за прут и со всего размаху стукнул по одному из ее чучел. Тому, что в летчицких очках и спортивных штанах. «Это Жан-Клод Кагдам?» «Да, кажется, так его звали», — кивает Тео. «А потом что?» «Можешь себе представить», — произносит Тео. Теперь уже взбесилась Шивон. Заявила, что это была последняя капля. Собрала вещи в чемодан и тут же уехала. Сказала, через день-два вернется за оставшимися чучелами, а если с ее бедными зверушками за это время что-то случится, с виновным она сделает то же самое, только в десятикратном размере. То есть свадьбе не бывать. Похоже на то, — пожимает плечами Тео. Шивон объявила, что уезжает в Корею преподавать английский или что-то вроде того. Думаю, затруднительно будет провести церемонию бракосочетания, когда невеста находится в 15 тысячах миль от жениха. А Костас в этом балагане участвовал? Нет, он уже несколько дней как съехал, — сообщает Тео. Да ты что, куда, — удивляюсь я. Подробностей пока не знаем, — отвечает Тео. Но теперь он живет с женщиной. Единственное, что рассказал Костас, — ей за 70, вдова. Была замужем за бизнесменом, заработавшим баснословное состояние на колл-центрах в Республике Филиппины. Но в прошлом году супруг скончался от сердечного приступа. Значит, с гениальным приложением для айфонов ничего не вышло. И теперь Костас решил попробовать себя в роли жиголо. «Наверное», — кивает Тео. «Костас ведь ничего не умеет, кроме как быть богатым. Впрочем, для человека, выросшего в семействе Ксенополос, это вполне естественно». Тут актеров вызывают на съемочную площадку, и разговор приходится прервать. Первые дубли испортил Тео. Забыл ойкнуть и всю сцену улыбался во весь рот. Второй дубль тоже пришлось переснимать из-за него. На этот раз Тео отреагировал даже слишком бурно и с пронзительным визгом, от которого заложило уши у всех присутствующих. Бросился заслонять с собой девочку-подростка с рюкзаком на спине, отчего школьница испугалась по-настоящему. Следующие два дубля прошли более гладко, но Тео каждый раз вздрагивал либо слишком рано, до появления вооруженного мужчины, либо слишком поздно, когда того уже успевали скрутить. Перед съемкой пятого дубля Жирол поставил Тео в хвост очереди, где его было почти не видно, и дело сразу пошло на лад. Наконец Жирол остался доволен сценой. Рабочие тут же кинулись переставлять осветительные приборы и двигать стены, готовя декорации к съемкам следующего эпизода. Тео с унылым видом подошел ко мне. «Жуть, да и только!» — едва со стыда не сгорел, — качает головой он. «Нет, не по мне это дело». «А ты чего ждал?» — пожимаю плечами я. «Первый блин всегда комом». «Да, вряд ли эту сцену будут демонстрировать в качестве твоей лучшей на следующей церемонии вручения Оскара. Но главное, что ты все-таки справился. Вспомни Харрисона Форда. В своем первом фильме играл крошечную рольку посыльного. А когда эпизод сняли, режиссер заявил, что кинозвезда из него не получится. Ты же смелый парень, не побоялся осуществить свою мечту. Если честно, я тобой восхищаюсь». «Очень мило с твоей стороны», — смущенно произносит Тео. «Но для актерства, видно, нужны железные нервы. Вообще-то со следующего месяца меня готовы взять на прежнее место в фирм «Страх». Пока временно, но сейчас всех на таких условиях нанимают». «Ну что ж, по крайней мере, ты попытался», — пожимаю плечами я. «Когда выйдет фильм, сможешь хвастаться, что там снимался. Потом детям эту сцену показывать будешь. Конечно, когда перерастут возрастное ограничение». «А ты еще до премьеры уедешь», — вздыхает Тео. «Кстати, когда улетаешь в Париж?» «В конце лета». «Остальным, когда собирался сказать», — интересуется Тео. «Дождался удобного момента», — отвечаю я. «Но за весь год ни одного не представилось». «Погоди, ты ведь пропустишь 10-летний юбилей киноклуба», — восклицает Тео. «Мы собирались устроить праздник». «Да», — киваю я, — «пропущу». «Но судя по тому, что получилось в прошлый раз, когда попытались устроить праздник, наша компания в этом деле не мастера. Таким, как мы, страховку по гарантии завершения никто не выплатит». «Какую страховку?» — спрашивает Тео. «Гарантии завершения. Ее приобретают, когда снимают фильмы, на случай, если что-то произойдет с исполнителем главной роли или вместе съемок произойдет стихийное бедствие», — поясняю. «Кстати, странно слышать такой вопрос от тебя. Страхование — это же по твоей части. Думал, ты про это дело все знаешь». «Я работаю в другой сфере», — качает головой Тео. «В основном занимаюсь сельскохозяйственными угодьями». «Звучит увлекательно», — Тео улыбается. «В эпизодах сниматься, конечно, веселее, зато актуариям зарплату платят регулярно». «Тоже верно». «Из редакции тебе ведь все равно придется съезжать. А мы с РТ теперь не то, что в одном здании. На одном континенте находиться не сможем». «Вы с ним в последнее время не виделись?» — спрашивает Тео. «В смысле, после драки?» — вскидываю брови. «Шутишь, что ли?» «Хотя, может быть, РТ всю неделю прячется у меня в шкафу с ножом, готовясь застать меня врасплох и напасть. Но вообще-то мы с ним сейчас не общаемся». «А что, РТ нет в редакции?» Тео кивает. «Ушел пару дней назад, и с тех пор ни слуху, ни духу. Сначала решили, пусть идет. Все-таки человека невеста бросила. Думали, напьется с горя и вернется. Но пока не приходил». «Решили?» — переспрашиваю я. «Думали? Во множественном числе?» «Ну да», — торопливо отвечает Тео. «Я все рассказал Дориан. Хотелось с кем-нибудь обсудить, вот и подумал, почему бы и не с женой. А звонить пробовали?» — спрашиваю я. Тео качает головой. Не отвечает. «Я ему смс-ки отправлял и на электронную почту писал, но толку никакого». «Черт возьми», — думаю я, — «куда мог отправиться разозленный и обездоленный РТ? Родители его около 4 лет назад переехали в Санкт-Петербург, штат Флорида. Чтобы добраться, туда нужно как минимум приобрести билет на самолет, а РТ такими средствами не располагает. Может, он у Ленни, предполагаю я, или у Гейба?» «Нет, они его тоже не видели», — качает головой Тео. «Вчера за остальными вещами приходила Шивон. Спрашивала нее, но она сказала, что не знает, где он, и знать не желает. Вот и подумал, надо обратиться к тебе. Ты с ним все-таки дольше всех знаком». «Насколько знаю, других друзей или родственников у РТ в Торонто нет», — задумчиво произношу я. «Что же тогда делать?» — Тео понижает голос. «Может, пора в полицию обращаться? Пусть его профессионалы ищут». Что за горькая ирония? Обычно человек, заявляющий в полицию о пропаже другого человека, хочет его найти. У меня же ситуация обратная, хотя от всей души надеюсь, что РТ не угодил ни в какую передрягу. «Давай подождем до завтрашнего утра», — предлагаю я. «Если к тому времени не объявится, ничего не поделаешь. Пойдем в участок». «Ты ведь не думаешь, что...» — начинает было Тео, но тут же смущенно умолкает. Видимо, не желает, чтобы ему напоминали про его собственные приключения на виадуке Блур. Нет, решительно качаю головой я. Ты же знаешь, РТ, ему непременно подавай публику. Тогда нашего друга обязательно показали бы в новостях. Впрочем, уединяться ему все равно негде, даже у себя в квартире. Ты ведь пока еще не съехал? Да не волнуйся так. Уверен, что РТ жив-здоров, прекрасно себя чувствует и занимается любимым делом. Доводит до белого коленя кого-нибудь другого. Тео снимает шляпу и принимается внимательно разглядывать поля. Да, ну и годик выдался. Невольно смеюсь. Подписываюсь под каждым словом, дружище. Тео оглядывается по сторонам. А Натали сегодня в съемках не участвует? Это что за вопросы? Ты ведь, кажется, снова решил заделаться примерным семьянином. Или я что-то путаю, продолжаю веселиться я. Тео изображает оскорбленную гордость. Я просто так спросил из любопытства. Ну-ну, качаю я головой. Не забывая, в прошлый раз проблемы у тебя начались именно из-за любопытства. Уж очень тебе любопытно было узнать, как выглядят обнаженными другие женщины. Тео, кажется, снова хочет возразить, но потом лишь устало машет рукой. Пожалуй, ты прав. Откровенно говоря, мне это до сих пор интересно. Тогда зачем к жене возвращаешься, удивляюсь я. Думал, вы оба несчастны в браке и ненавидите друг друга. Нет, качает головой Тео, уставившись себе под ноги. На самом деле проблема была в другом. Просто я женился рано, совсем мальчишкой. Во всех фильмах зрители убеждают, что стоит вступить в брак, и все проблемы разрешатся. Будешь жить долго и счастливо. Но оказалось, для многих из них, наоборот, только начинаются. Хочешь ругать кинематограф, делай это потише, советую я, откусывая кусок ролла. Не забывай, мы на съемочной площадке. Ты понял, о чем я, отмахивается Тео. Из нашей компании женился раньше всех, стал семейным человеком, а вы все остались беззаботными холостяками, вели разгульную жизнь. Чуть курицей не подавился. Какую-какую разгульную? Извини, ты нас с кем-то путаешь. Ну, смущенно мямлит Тео, вы же веселились, меняли женщин, отрывались на всю катушку. Меняли женщин, удивленно вскидываю брови я. За все студенческие годы ходил на свидания только с двумя девушками. Потом познакомился с Натальей. Вот и все любовные победы за почти 12 лет. А что касается отрыва на всю катушку, самое экстремальное, чем мы с РТ занимались, издавали интернет-журнал в аварийном издании. Вряд ли нас такими подвигами пригласят в телешоу. «Да, но по сравнению с моей жизнью, ваша оказалась очень интересной и увлекательной», — отвечает Тео. «Если так, то ничего удивительного, что ты едва с моста не сиганул», — бормочу я, но тут же спохватываюсь и хлопаю себя по лбу. «Вот я дерьмо». «Прости, друг, угораздило же такое ляпнуть. Язык мне оторвать мало, извини». Тео смеется. «Да ладно, все нормально». Конечно, бестактность ты сморозил жуткую, но я же понимаю, что не со зла. Просто к слову пришлось, бывает. Понимаешь, всегда думал, что буду заниматься чем-нибудь ярким, захватывающим, а вместо этого одна сплошная рутина и серая повседневность. Не так почти 10 лет. А потом на чемпионате по фрисби познакомился с одной девушкой, а когда заметил, что она со мной заигрывает, глазам своим не поверил. Такая красавица и флиртует со мной. Скоро Танесса стала отправлять мне смс-ки, а потом еще и фотографии. Ни за что не догадаешься, какие. Боюсь, что очень хорошо об этом догадываюсь. Это было настоящее приключение, опасное, волнующее, продолжает Тео. Как в детстве, когда находишь, где папа с мамой спрятали рождественские подарки, или где папа спрятал журналы для взрослых. Надеюсь, это были разные места. Вот ты подумал. Раз проворачивает такое за спиной у Дарианы, хоть бы что, значит, способен на большее, чем думаю. Хватит сомневаться в своих силах. Отныне буду делать все, что захочу, и ни на кого оглядываться не собираюсь. Стану актером, как мечтал еще мальчишкой. А то у меня самого в жизни никаких интересных новостей. Только и остается, что новости по телеку смотреть. Экономический пузырь на рынке недвижимости, глобальное потепление, защита популяции пчел, лихорадка Эбола, уменьшение размеров компаний и так далее и тому подобное. А у меня в жизни одни мелочи и глупости. «А теперь что по этому поводу думаешь?» «Понял, что просто заменил одни глупости на другие», — вздыхает Тео. «Но при этом потерял самое важное и дорогое — свою семью, жену и детей. У тебя пока детей нет. Появится, поймешь, о чем я». «Очень на это надеюсь». «А глупостей везде хватает», — продолжает рассуждать Тео. «Если подумать, детей заводить тоже глупость». Совершенно непонятно, почему мы их так любим. Орут, шумят, переворачивают дом вверх дном. Денег и труда уходит прорва, а благодарности ноль. Казалось бы, заводить детей совершенно неблагоразумно, но в этом-то вся и прелесть. Непривычно слышать такие мудрые слова от человека, одетого в костюм мэра Максыра из рекламы «Макдональдс». Тео улыбается. «Погоди, скоро сам узнаешь, о чем я». «Скоро? И с кем я, по-твоему, должен это узнать? Не с Натальей же?» «Извините, не могу рассмотреть ваше предложение, пока не предложите подходящую кандидатуру». «АРТ намекал, что вы с Натальей снова сошлись», — произносит Тео, искоса глядя на меня. «РТ и намекал? Не может быть. Наверное, ты имел в виду, сказал прямым текстом, предполагаю я». Вернее, не сказал, а написал в статье на главной странице сайта. А еще прибавил, что одновременно я изменяю ей с другой девушкой. Если этот козел все-таки объявится, можно пристроить его в таблоид «Новости мира». Правда, эта работа будет не слишком отличаться от его нынешней. Тоже придется копаться во всякой грязи. «Так сошлись вы с Натальей или нет?» — не сдается Тео. «Ты что, полицейский? Если да, хоть предупредил бы по-дружески, а то я тебе уже кучу лишнего наболтал. Да ладно, не темни». «Нет, мы с Натальей не встречаемся», — отвечаю я. «Вернее, встречались, но недолго. Очень скоро оба поняли, что серьезных отношений у нас все равно не получится. Так что если хочешь с ней встретиться и преподать пару уроков по системе Станиславского, исключительно как коллега-коллеги, я в редакцию Крика Вильгельма с пистолетом врываться не собираюсь». «Жалко», — произносит Тео, — «в смысле, что вы расстались». «Понимаешь, нам с Натальей нравятся разные вещи», — объясняю я. Она любит Лос-Анджелес, а я — города, где не бывает землетрясений и крупномасштабных конфликтов на расовой почве. Между тем, актеров массовки зовут для съемок второй сцены. Желаю тебе удачи и выскальзываю за дверь. Стоять в стороне и наблюдать, как снимают будто искаженную в кривом зеркале версию того, что я написал давным-давно, занятие не из приятных, поэтому не собираюсь задерживаться на площадке дольше, чем требуется. И вообще, у меня сегодня свидание.